продолжается 14 февраля 2013 года. Вот, и мы сейчас о втором значении повешенного, более редком. Почему более редком? Ну, потому что, в принципе, в общем-то, обычно люди ну, на эту территорию не заходят. То есть, если первая территория такая популярная, то вторая она не популярная. Значит, дело следующее. У нас есть табу, связанное с прошлыми жизнями. То есть, ну иначе говоря, да, значит, задачи и проблемы прошлого и позапрошлого воплощения, в принципе, обычно в этой жизни не прорабатываются. Почему? Ну, потому что, да, в том случае, если человек в чем-то проштрафился сильно, в прошлом или, ну, вот в каком-то из, ну, вот в прошлом воплощении, да, сильно проштрафился, то дальше ему есть необходимость приобретения какого-то компенсирующего опыта перед тем, как зайти на эту же опять территорию и выйти в этот раз с позитивным опытом. Понимаете, нет? То есть после того, как только что сдавала зачет, бесполезно выйти, не почитав учебников, заходить опять на новый. Понимаете, да? Вот, ну, конечно, если это не вопрос везения, вдруг попадется не тот билет. Но я сейчас имею в виду настоящий зачет, да, когда, соответственно, вы готовы к экзамену. Да? Вот, и именно поэтому задачи, во-первых, прошлое воплощение вообще в принципе очень сложно посмотреть, ну, как в тумане, потому что оно не имеет значения к задачам этого. Позапрошлое почти совсем не имеет, да, ну, там уже немножко все-таки больше, ну вот шансов, да, на его просмотр и на решение этих задач. И вот, соответственно, да, бывает так, что, точнее, было так, что некие задачи на эту жизнь не заложены для их разрешения. Ну, по разным причинам, да. Там проштрафился совсем недавно, еще пока не готов решать эти задачи, или это просто не актуально. И в связи с этим заход на некоторые территории запрещен, табуирован. Просто потому что табуирован. Ну, не знаю, да, например, у меня табуированы наркотики и любые психотропные вещества. Там, ну, связано это с тем, что вот как раз по запрошлому, так сказать, воплощению, я там как-то очень увлекалась гашиком для расширения сознания. Вот, и в связи с этим, в принципе, перестала различать реальность и фантазию. И ушла очень далеко, да, меня одно под другое. Ну вот, и в связи с этим, да, в этой жизни мне скажут, знаешь, так, значит, эзотерика – да, но, пожалуйста, без этих прекрасных добавок. Да, то есть никакие. То есть сколько мне не объясняют, да, что там ты зря боишься, да, там ты не понимаешь, там есть мягкие способы, там то, что ты за этого получишь, будет гораздо круче, да, там и прочее, прочее. Да, просто табу. Вот запрет просто потому, что запрет. И если я решу на территорию этого запрета зайти, меня там будет ждать счастливый повешенный, который отучит меня в этой жизни от этого раз и навсегда. Понятно, нет? То есть, в принципе, я близко к этой теме подошла, когда там суицидальные такие у меня были наклонности, где-то лет 20, я глотала таблеток. Таблеток, ну, каких-то, которые, ну, типа снотворные, да, ну, вот я очень надеялась на то, что я, типа, засну и не проснусь. Близко к психотропам, согласны? В принципе, да, ну вот по составу, видимо, и прочее. То есть я не зашла на территорию наркотиков, не согласилась, да, но зашла на территорию, которая близка. И повешенный там меня уже ждал. Для меня это выглядело каким образом? Я проснулась, я не могла заснуть, и в течение 2,5 часов я переживала судороги. В полном сознании, с максимальной болью. Вот этих 2 часов не хватило на всю жизнь, чтобы я поняла, что это точно не мой путь. Да, то есть, ну вот, процесс абсолютно неуправляемый, вот, весьма неприятный, весьма болезненный, да, и, в общем, повешенный отучил. То есть он сказал, знаешь, друг, да, смотри, помереть не помрешь, но мучиться будешь долго, а потом после этого будешь в полном здравии, да, там, соответственно, вспоминать об этом и нервно креститься, чтобы больше палаты не было. Вот, значит, у меня была прекрасная одна такая дама кубков, у которой был кармический запрет на измену мужу. Вот, при том, что будучи кубочная, она была вполне себе влюбчивая. Но дело в том, что повешенный почему-то считал измену даже поцелуй. Вот, сволочь, я согласна с тобой. Значит, и в принципе, да, каждый раз, когда она пыталась хотя бы чуть-чуть на эту территорию зайти, случались, ну, каждый раз, потому что она все-таки, будучи кубковая, она достаточно упертая и, видимо, забывчивая, помните, они там забывчивые, конечно, приходил на эту тему три раза, каждый раз с большим отягощением. Понимаете, да, в результате прекрасная леди закопала эту идею. Значит, потому что с мужем разводиться она не хотела, она хотела просто поблядувать немножко. Ну, вот хрен-то тебе не поблядувать. Значит, вот у Андрюхи, например, был повешенный на тему игры на деньги. Ну, он правда там проигрывался. И в институте, например, да, вот он сперва это воспринимал именно как табу, да, вот, если даже клали копеечку, ну, знаете, вот, да, вот, в те времена копеечка, в общем, ничего не стоила. Ну, вот, но тем не менее, все-таки была отдельной денежкой. Ну, вот, да, в этом случае оставал и уходил. Ну, то есть пока мы, в принципе, обычно на вот эти табу реагируем как то, что табу и табу. Мы можем не осознавать это как прошлой жизни. Это может звучать как то, что мне не нравится, мне неинтересно, не знаю, почему не хочу. Но в случае, если вдруг что-то нас пришпилит зайти на эту территорию или на очень близкую территорию, соответственно, да, там будет повешено. Первый от второго, в принципе, отличается очень резко. Значит, во-первых, первый, если, да, вариант у нас повешенного. Понятно, что, ну вот я говорила, до 3 недель он длится, да, это надо убрать из себя некий закидон. Во втором варианте повешенный выполняет не более чем охранную функцию. Осторожно, злой повешенный, туда не суёмся. В первом случае мы живем, как живем, и вдруг на нас пришло это. Во втором случае мы пытаемся сделать нечто, чего раньше никогда не делали, и от чего подспудно, да, ну вот все-таки, ну, нас что-то отводит, да, то есть подспудное ощущение, что я не хочу этого делать. Просто есть какой-то повод, кто-то уговорил, понимаете, да, или там возникли обстоятельства, которые были, ну так, интерпретированы тобой, типа это единственный выход. А нет, нет. То есть по факту, в принципе, да, первое от второго отличается, ну вот, варианта повешенного, ну как небо и земля. Схожесть в том, что и там трансформация быстрая и конечная. Больше ты туда не сунешься. В первом варианте больше эту жизненную ценность себе или этого паразита ты поддерживать не будешь. Не, инертность психики может заставить тебя, да, вот прекрасного Майкла попробовать еще, пойти тем же путем. Но при этом, да, внутренне он будет знать, что он это делает зря, и отдача будет похожа на пощечину. И после этого, в принципе, да, он зарубит себе это на носок окончательно. Да, и никакая инертность психики его больше на это не уговорит. Понятно, нет? Вот. В принципе, чаще всего это происходит и первое, и второе, неосознанно. А, да, территории, в принципе, да, смежные с нашей жизнью, куда заходить не нужно, мы исследуем обычно от 12 до 24 лет. Если здесь у нас в основном люди несколько более старшего возраста, то, соответственно, да, они как-то уже быстрее всего, да, это себе на носу зарубили. Вот, да, или достаточно трусовато, чтобы не соваться. Вот, поэтому здесь вы можете, ну вот, особо и не вспомнить, да, вот эту вторую территорию надо смотреть. А первая, да, она тоже, в общем, проходит вполне неосознанно, для нас звучит таким образом. Да, что вот я приняла такое решение, потому что, знаете, вот как мы говорим, жизнь наказала. Да, вот меня жизнь столько раз наказывала за то, что я, поэтому я больше так не делаю. Согласны? Главное, что при этом вывод был сделан правильно. Потому что вывод повешенного достаточно глубокий. Мы могли, соответственно, еще на всякий случай туда же и контекст этого запихнуть. То есть мужик мог из этого попробовать понять не то, что нужно выполнять соглашение, а то, что не надо никому ничего обещать. Да, в результате, да, он обходными путями выполняет эту тему, но согласитесь, да, что через какое-то время судьба его все равно вынудит убрать лишнюю часть ложного вывода. Верный вывод звучит таким образом: обещание здоровья. Просто думай перед этим. Заключай соглашение, имей в виду, да, что его надо будет выполнить или не исключай. Вот. И, соответственно, моральные какие-то там долги кого-то не являются при этом поводом. Хорошо. Значит, с этим сообразили, вторая территория повешена, как видите, очень легкая, в принципе. Я имею в виду значение, а не в том, как это проживается. Проживается это быстро, как пощечина, которая заставляет отрезвить и больше даже не соваться туда. Окей, значит, примеры со второй территории больше не нужно приводить, сообразите сами. Хорошо. Третий уровень повешенного. Кстати, а карты я вам вообще показывать собираюсь? Мы знаем, как. Нет, но символ это вам надо было рассказать. Знаете, я за ним схожу, а то как неприлично получается. Я же логик. Критики все просто. Все всегда. Это про Сейчас я вся тут отвешиваюсь. О, я зря. Все хорошо. Спасибо, Наташа. Да что вы там не видели, в общем? Ау! Хватит болтать. Ноги не волосатые, он делает эпиляцию. Все, слушаем меня. Эпиляция это тоже маленький повешенный, я тебя умиляю. Третьего. Значит, благодарю. За тишину и внимание. Повешены. Значит, вот чем дальше мы будем заниматься, тем меньше, видимо, мой рык будет на вас действовать. Понимаете, вот не надо было вам рассказывать, что я в базе дама скипетров. Надо было оставаться дам мечей для общих товарищей. Значит, закат солнца. Ну, о чем говорить, да, о завершении старого некого этапа, завершении некого цикла. Закат красный, кровавый, в принципе, да, который сам по себе описывает ситуацию, да, там, связанную с тревогой, да, то есть атмосфера тревожная, хотим мы того или не хотим. Дорога, которая так выглядит от этого прекрасного заката, словно бы, соответственно, она залита лавой, то есть по ней тяжело идти. Понимаете, идти по дороге повешенного трудно. Смысл в этом, да, то есть трудно. С двух сторон от этой дороги стоят два дерева, которые мертвые. А символ того, да, что в принципе вот сам по себе повешенный, да, вот этой энергии, это портал, ну вот, ну, как время другого мира, который не про расцвет старой жизни, да, а это больше про завершение старого. Понимаете, да, то есть это про мертвое. 12 сучков на обоих деревьях суммарно. То есть если сравнить вот эти сучки, то их должно быть 12. Вот, это говорит о том, что прекрасный юноша, который висит между этими деревьями, да, на палке, привязанной за ноги, вот, он висит между всеми 12 астрологическими домами. То есть, иначе говоря, даже в том случае, если мы видим с вами, да, вот тему повешенного в какой-то периферийной, на первый взгляд, области, то при этом имейте в виду, да, что все равно она затрагивает саму суть человека. Понимаете, да, то есть, и он, по большому счету, да, получается, через все области жизни, через какое-то время начнет получать подсказки об этом. Да, то есть вот висим так висим уже по полной программе. Значит, при этом эта фигура похожа на фигуру императора, если мы говорим про скрещенные ноги, да, и, соответственно, локти по отношению к голове делают треугольник. Только если, соответственно, у нас император, это был бог, создавший землю, ну вот, да, раскрывший себя через это, то есть это про расширение сознания, вообще карта имеет императора свою склонность быть похожей чем-то на энергию Юпитера, которая, ну вот тоже про расширение сознания, то повешенный – это когда идея духовная, ну или там трансцендентальная высших уровней, опускается вниз в плотный мир и становится максимально материализованной и формализованной. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, да, это вот некое твое подспудное, мы же не осознаем свои паразитические жизненные ценности, да, и Майкл для себя не формулировал это так, как я ему это сказала, да, что там он не соблюдает соглашение по отношению к определенной категории людей в связи с тем, что... Понятно, для него это звучит, да, как некое интуитивное действие. Понимаете, да, он это не осознает и не видит для себя. И вот это делает вот эту идею, да, вот некой, ну вот, высокой, не имеющей, на первый взгляд, некой реальной формы. То есть вот спроси его, как именно ты не соблюдаешь соглашение, он не ответит. Понимаете, да, то есть это некая идея установка тонкого плана. Вот повешенный, в свою очередь, да, дает возможность вот этой идеи тонкого плана приобрести максимально физичный, максимально конкретный, максимально понятный контекст. Понимаете, нет? Уплотняет ее. Причем это касается как первого значения повешенного, так и второго. Ну, то есть девочка интуитивно избегала измен. Но в том случае, да, если вот она зашла на эту территорию, это приобретает наиболее плотное отражение. Понимаете, да, то есть это не вопрос, что тебя кто-то будет совестить, кто-то тебе скажет ай-яй-яй, нифига, получше реально по морде. Понимаете, да, абсолютно плотно. Вот, это вот его ноги, материя, он сам стал материей, крест. И, соответственно, да, вот снисхождение духа в материи, это вот этот треугольник вниз концов. Снисходит. Руки связаны за спиной. Здесь очень криво нарисовано, вот здесь нарисовано, как будто они в карманах. Здесь нет плотности вот этой спины, но дело в том, что Яночка перерисовывала эту карту, потому что это рисунки Яны, а не Максима Кима, у него у вас на картах рисунки Максима Кима, там повешенный выглядит по-другому. Чтобы сказать, у него повешенный мне нравится на порядок больше. Вот, чем здесь. Значит, но при этом символически то же самое. Да, но энергетически я бы сказала, что повешенный Максим, ну это на ваших Таро 12 лучах, поэтому вы его вполне могли у себя там разглядывать. Значит, ребятки, то есть руки, связанные за спиной, символизируют то, что он не может, он связан, он не может, скажем, выбраться из этого самостоятельно. Но я имею в виду из чего, да, он может сообразить, о чем идет речь, но... Только таким путем. То есть он не может сбежать, убежать, уйти, да, вот этих обстоятельств, да, он связан. При этом под мышками у него находятся мешочки, из которых падают деньги. Иногда бывает, что вы можете видеть в других интерпретациях падающий рис. Это символ, соответственно, жизненной энергии, ну вот, потеря плотного материального, рис ли, деньги ли, очень редко, бывает, ну прям совсем извращенный вариант, когда из него кровь течет. Ну вообще, ну откуда она в мешочках взялась? Ну поэтому, в принципе, это неправильно, да? То есть, иначе говоря, что неизбежные потери физического материального порядка, да? То есть, ну вот, то есть эта карта все равно потеря. Тут никуда без них не деться. Но уже оно уплотнилось, да, и сейчас оно не может выдернуться просто так, оно все равно за собой повлечет какую-то часть, ну не знаю, там, плоти, мяса, да, там, установок. Все равно это болезнь. Вот. Значит, то, что, ну, вот эти символы я все рассказала, там есть еще такой несколько странный символ, который, кстати, по-моему, Максим не соблюл, он ни в какую не хотел его соблюдать. Значит, повешенный, в принципе, должен находиться на неком пригорке, но здесь Яна, вместо того, чтобы его поставить на пригорок, она пригорок отдельно вынесла. Ну, прям вот не терпелась их учили сделать, Да, просто Ян с каждым разом перерисовывал и все хуже. Раз на четвертый я увидел тенденцию и сказал, все, оставь этого. Вот, у нее так, кстати, всегда. У нее как-то получалось с первого раза, или же не получалось совсем. И важно было на каком-то этапе остановиться и сказать, все, достаточно. Вот. Вот этот пригорок сам по себе, мы потом увидим пригорок, гора, это, ну вот, там, например, на шуте-дураке 12-21, ну вот, будет еще раз появляться, 21, шут-дурак, 21. Ну, 12 повешенный, 21, соответственно, шута. А вот этот пригорок описывает некую выделенность тебя и твоей истории сейчас из общего окружения. То есть не одиночество, когда никто не может помочь, пустыне. Понимаете, да, вот то, что в это время ты особенный. Ты целован шутом, либо повешенным. Ну, смотря, кого лучше понимаешь. Вот, одно, кстати, другому не противоречит. Окей, значит, и вот это солнышко, да, вот, похоже на нимб. В принципе, да, вот это такой тонкий намек на толстое обстоятельство. Значит, дело в том, что в повешенном, в принципе, в его символике есть тема вот как раз третьего уровня, а еще на лице его играет улыбка. И глаза ясные, пересмотрящие. К слову сказать, шут тоже улыбается, смотри ясными глазами. Значит, ну это 21 уже, мы его потом будем проходить. Значит, третий уровень, третье значение повешенного второго уровня, высшее значение повешенного, это добровольная жертва. Это опускание себя в материю ради приобретения ни к чему, не, ну то есть вот опыта, который никаким другим способом ты приобрести не можешь. Да, то есть ты жертвуешь своей духовной составляющей для того, чтобы принять муку. Никого не напоминает? Христа. Ну, конечно. Да, то есть вот высшая жертва Христа в повешенном так или иначе заложена. Да, поэтому вот здесь прослеживается, да, что вот христианская традиция, да, и вот эта тема, она схожа. К слову сказать, в египетской традиции, да, тоже есть тема, связанная с добровольной жертвой. Еще здесь обычно вспоминается история вообще скандинавской мифологии про бога Одина, который благополучно, значит, истекал кровью, он велел своему мечу себя пронзить, для того, чтобы таким образом оказаться на грани между миром жизни и смерти, таким образом узнать все тайны мира умерших. Вот, то есть и добровольность, да, вот этой жертвы, да, когда я иду на, ну, вот, максимальное уплотнение опыта, то есть опыт становится физичен, плотен, потому что по-другому вот такой опыт я бы не приобрел. Вот, и поэтому улыбка, да, потому что получается, что вот эта улыбка, она здесь в данной ситуации описывает то, что он готов, улыбка, готовность, принятие, мне приятно. Я принимаю этот опыт, я понимаю, что он неизбежен, он важен. Вот, и, соответственно, вот как раз улыбка напоминает, ну, и нимф вот этот, да, они описывают вот этот третий уровень повешенного здесь. Не третий уровень, а второй уровень, третье значение, высшее значение. Итак, высшее значение повешенного – добровольная жертва. Как это выглядит в реальной жизни, вот это добровольная жертва? Значит, можно, то есть повешенный говорит о том, что тебе, вот приход карты в расклад, говорит о том, что тебе предлагают эту добровольную жертву совершить. Вот тебе предлагают. Ты можешь отказаться? Да. Тебе за это ничего не будет. Ты можешь отказаться в любой момент. То есть, иначе говоря, ты можешь начать, а потом сказать, нет, я не готов, отойти в сторону. Но при этом, если ты это делаешь, не отказываешься, а делаешь, то делай тогда в этом случае не стеная, не перекладывая ответственность на других, отдавая себе отчет, что ты знал, что это будет тяжело и легко, это не предполагалось, и делай всем собой по-настоящему. Понимаете, нет? То есть вот это требование повешено. Вот за нарушение этих правил можно схлопотать. То есть ты можешь сказать, я не готов, извини, и отойти. Но если ты этого не говоришь, то уже будь любезен тогда в этом случае, будь любезна. Да? Делая, я еще раз повторюсь, не стенать, да, по дороге, то есть не плакать, что мне это трудно, предполагалось, что трудно. Не ищи виноватых того, что это трудно, такая ситуация. И делай, делай по-настоящему, а не в полсилы. Все, не так много, правильно. Что будет за это? Об этом поговорим. Есть некая плата за добровольные жертвы, но она отсрочена во времени. Причем сильно. Через пару воплощений. Вот, да, поэтому, соответственно, в этой жизни плата за добровольные жертвы не предполагаются. Слово сказать, слава Богу. Иначе это были бы не жертвы. Согласны? Нет. Иначе бы сам контекст этого был бы упущен. Что это за добровольная жертва? Да, ну, обычно хочется вспомнить Геракла с Авгиевыми конюшнями. Помните, да, не он какал там, в общем-то, да, не он это доводил до такого состояния. Тем не менее, да, ему их чистить. Это может быть ситуация, да, когда ты подходишь к дому, к своему, да, там, и видишь, там, не знаю, чумазого ребенка плачущего. Ну, подойди. Имей в виду. Если ты подойдешь к ребенку, и это будет не императрица, которая в тебе включилась, и тебя целует темечко, а повешенный, то этот ребенок, когда ты приведешь его домой, первое, что делает, это слизит у тебя деньги. И не потому, что он напрочь плохой. Понимаете, да? Потому что он по-другому не умеет. Понимаете, да? И тем не менее, ты будешь кормить и следить за деньгами. В следующий раз. А потом еще придут его родители и будут, соответственно, говорить, что они сейчас на тебя ментуру напишут, потому что ты педофилка хренова. Понимаете, да? Тогда, пожалуйста, можешь прекратить. Выпри ребенка, закрой дверь, забудь перекрестись. Но если делаешь, то делай. Понимаете, нет? Еще неизвестно, кто пойдет в полицию, говоришь ты. Делаешь со внутренним светом, не стеная, как я уже говорила, да, принимает как есть. Добровольная жертва, да, ну, у нас с Андрюхой была прекрасная история под повешенным, мы точно идентифицировали как повешенного, достаточно недавно, значит, вот полтора назад, наверное. Значит, из области фантастики. Был свободный целый вечер, и было очень хорошо, и мы решили как следует провести время. Мы решили, дай как следует потрахались, так и озвучивали, давай. Я, значит, пока он там допивал чай до одиночничал, подхожу к компьютеру, а там надпись от моей первой любви по имени Игорь, вот, который мне пишет с большим количеством опечаток. Типа, спасите, кто может, у меня сломана челюсть, при этом мне не работает глаз, привези хотя бы сигарет. Листом Богом прошу. А вот, не могу позвонить, потому что не вижу телефона, у меня стрясение мозга. Я смотрю на эту запись, а мы с ним не виделись на тот момент времени, моих 29 лет. Мне в это время 39. 10 лет. Ну, грубо говоря, сперва я по картам спрашивала, закончился этот Папский Союз. Они сказали, вы обязательно встретитесь. Потом эта сука нашел меня в Одноклассниках, потом после этого нашел меня в Скайпе. И вот, значит, после некоторых пьяных бредин с его стороны, потому что он пьет последние лет сать. Ну вот, вот такое сообщение. Я подхожу к мужу, я говорю, Андрюшенька, я понимаю. Моих бывших любовников ты не обязан спасать. Вот, если ты откажешься, я тебя пойму. Дай только денег на такси, и я уеду. Я была абсолютно в этом искренне. Вот, у нас был прекрасный вечер. Он сел за руль, мы поехали. Конечно же, на другой конец Москвы. Конечно же, по дороге выяснилось, что этот прекрасный юноша по имени Игорь пьян. Вот, конечно же, там была противная баба, которая нас неправильно поняла. Конечно же, в общем, говна мы нажрались еще во время этого диалога. Конечно же, потом его надо было везти в несколько больниц, потому что ни в одной его не принимали. Конечно же, в результате мы его где-то оставили и еще и дали денег. И приехали мы домой в 4 утра. Когда полчетвертого мы уже подъезжали к дому, он говорит, ничего себе потрахали. Говорит, можно в следующий раз конкретизировать, что именно мы хотим? Вот. Пусть уже это будет пресловутое заниматься любовью. Конечно, согласен. Вот. И, кстати, это не первый случай, когда вот так вот мы планируем вечером как следует. Вот, и вот как-то, да, и как следует и получается. Да. Но это был, кстати, последний раз, когда мы так формулировали. После этого, кстати, нас стало, в общем, как-то проноситься этим вопросом. Ну, не в смысле времени души нет, а в смысле как-то к другому его употреблять. Вот, ну, пример, да, абсолютный повешенный, пожалуйста, можешь не делать. Если делаешь, вот доделай, да, вот, ну, делай всем собой. Да, уже все, уже бесполезно, по дороге срубить. Понимаете, да? Добровольная жертва. И дальше получается, да, то есть, все, ну, как вывести туда, давайте уже сразу, как в этот второй уровень повешенного, да, как в эту добровольную жертву можно перейти от первого, от второго значения карты. В первом варианте, соответственно, да, это прокопать эту тему про паразитическую жизненную ценность до основания. То есть пойти, не знаю, да, на эту тему, там, ну, как минимум, сделать процесс правды эстовцы. Да, там, сходить на эту тему, там, я не знаю, какие-нибудь еще процессы. Да, то есть пойти глубоко, посмотреть это до основания, убрать эту из себя абсолютно осознанно, видя, как это работает. Написать там после этого, не знаю, прощальные благодарственные письма всем, кто поучаствовал в этой авантюре, и письма сжечь. Они дошли до адресатов. То есть поблагодарить каждого, кто преподнес тебе этот урок. Понимаете, делай это в абсолютно естественном светлом состоянии. Понятно, да? Не отбрёкиваясь, потому что меня заставляют, а я приношу добровольную жертву. Понимаете, да, я принимаю решение эту тему дойти до конца. Там быстрее всего, к слову сказать, кроме этой жизненной ценности, на той же самой ветке висит что-то еще рядом находящееся. Правда-правда. Пойдете внутрь и сократите себе, понимаете, следующих повешенных. Нескольких. 2-3 точно где-то там рядом пасутся и кормятся на тех же хлебах. Это понятно, нет? То есть, да, если про Майкла, например, да, это вообще вопрос симметричности отношений. Потому что вполне возможно, правда, он этим прекрасным людям делает многое, ожидая, что они сами. А на самом деле, да, если ты либо уже отпускай, ну честно, по чесноку, или же если нет у тебя желания отпускать по чесноку, ну имеет право в конце концов, да, то в этом случае, да, предлагаем что-нибудь симметричное. Начальник говорит там месяц назад в Майкловой истории, да, о том, что я тебя очень прошу, сегодня вот до часа ночи. Хорошо, но как минимум бутылка 10-летнего коньяка, на меньше не согласен. Понимаете, нет? Да, это шутка. Можно посмеяться. Говорит, ну без коньяка не было. Ну не можешь из близости, говори из ярости. Да? Вообще общепринятая форма, общественно приемлемая форма агрессии, например, это юмор. Да, поэтому пошути об этом. Вот, нас помню, одна из нянек наших ходила по дому, и ее там спрашивают, где венчик? Она говорит, 5 баксов. Вот она шутила, шутила на эту тему, а вдруг посчитал черный деловой заразу. Вот, сколько-то баксов в результате получилось. В следующий раз я что-то понадобилось, он поднял счет и сказал, 195 баксов. Ну, в расчете. Вот, ну что, да, симметрия очевидная. Вот, хорошо. А как вывести вторую тему повешенного? Когда, соответственно, да, получается, что там бедная, там, кубочная блондиночка не может мужа изменить. Никак. Горе-то какое. Вот. А в данной ситуации добровольная жертва – это пойти, посмотреть это прошлое воплощение, да, или там эти причины, разобраться, увидеть их очевидным образом. Да? То есть, иначе говоря, пойти глубже, чем это предлагает сам повешенный. Пойти светло и ясно. Понятно, нет? Тогда это попадает по позиции добровольной жертвы и тебя, в общем, большим удовольствием в этом поддерживает. Вообще, про добровольные жертвы, что это за хрень такая, значит, нам нужно познакомиться с таким понятием, как жар-топаз. Это некая энергия, которая принадлежит высшему я, который является его капиталом, можно сказать. Накапливается она из жизни в жизнь. Да, то есть некая вот эта энергия. Значит, в этой жизни, из этой энергии, подчастую высшее я, вот знаете, как козырь из рукава достает и кладет на ваш жизненный путь. Ну, не знаю, да, там человек уже, ну, там была ситуация, когда у меня мама названная однажды, мне, по-моему, рассказывала, сидит около подъезда на лавочке, а мимо нее проходит Зифа, и та ее вот так вот берет, та шла вешаться. Причем никому не говоря. И, соответственно, мама ей говорит, так, что с тобой происходит? Рассказывает. Вот для Зифы ее высшее я вот этого козырного туза вытащила и выложила. Понимаете, энергию самой Зиф позитивной в этой жизни, чтобы купить внимание мамы названной, уже не было. Понимаете, да, ну, не было уже. И высшее я, понимаете, вот тратится. Говорит, у меня есть резервный фонд, если надо. На это мы покупаем, грубо говоря, там суперучителей, да, там, соответственно, покупаем неожиданно взявшихся откуда-то врачей от Бога, да, там, ну, в общем, куча всяких разных обстоятельств. Понимаете, да, вот когда это по судьбе у тебя не должно быть, значит, вот ученики, которые давно учились, должны иметь в виду, что и в этом случае это выходит белой картой. Просто той разницей, да, что это не эгрегор дает эту точку Джокера. Да, дает, соответственно, высшее я. Белую карту будем проходить, для вас станет понятно. Я просто поняла, что вот у меня мало кто об этом знает, что это та же самая белая карта. Энергия высшего порядка, иначе говоря. Хорошо, значит, слышите? И вот, соответственно, вот этот жартопас, да, еще что можно сделать с жартопасом? Ну, я каждый раз с отраганием об этом говорю в группе, значит, потому что племя дам-скипетров неистребимо в этой вселенной. Значит, вы можете попросить свой дух, я понимаю, что это странно звучит, но по факту, да, иначе говоря, отправить просьбу глубоко внутри себя. И таким образом поделиться этой энергией с кем-то. Понимаете, да, то есть вот вы можете таким образом вот, ну, от всей души пожелать в чем-то удачи и помочь таким образом человеку в неразрешимой абсолютной ситуации. Да, это остается на усмотрении высшего я. Но по факту, в принципе, да, ты говоришь о том, что я готова, да, я понимаю, то есть вот тем, что там, прошу тебя, Господи, прошу тем, что я там хорошего делала в этой жизни. Помоги. Да, ну, я про Господа, потому что я все-таки христианка. Вот, вполне себе, пусть не выцерковленная, да, но в данной ситуации это может быть и... То есть для меня просто вот прошу тебя, Господи, а ну вот я не могу по-другому сформулировать. Я не обращаюсь к своему высшему я как Господи, но в данной ситуации мне понять не просить Бога. Да, а для меня это звучит, да, как то, что я понимаю, что я готова помочь даже за счет себя. Ну и не себя в этой жизни, да, за счет вот некой базы энергетической, которая там накоплена. То есть можно отщипывать от жартопаза в угоду, ну вот для того, ну не в угоду, а для того, чтобы кого-то вытащить. Вот. Значит, а при этом, смотрите, этот жартопаз каким-то образом ведь набирается, обращали внимание? Ну, очевидно, да, если он есть. Значит, и вот набирается он, кроме, ну, естественной жизни, да, и совершения, соответственно, да, каких-то позитивных поступков. То есть, иначе говоря, это префицит бюджета в кармической энергии плюсовой. Ну, я понимаю, что прям совсем я банковский термин упомянула, да, префицит бюджета. Но по факту действительно, да, это некие излишки, которые вот как горочка, да, которые вот туда откладываются. Значит, это вот то, как он вообще набирается. Но он может набираться более интенсивно. И более интенсивно он набирается одним из двух способов. Первый способ – это аскеза. Что такое аскеза? Это добровольный отказ от чего бы то ни было. Ну, от чего-либо вот конкретного. Единственное условие, что это правда должно быть для тебя значимо, и ты готов от этого отказаться. А, значит, ну, какая может быть? То есть кто-нибудь смотрел 60, «Автострада 60»? И вот там есть такой момент, когда вот этот мужик, который Джокер, ну там неважно, как его зовут, там кто он там, вот этот с трубкой обезьяны. Да? Значит, выясняется, помните, что у него нет ничего там, он бесполое практически существо, да, у него там все или оторвало, или еще каким-то образом у него это исчезло. Поэтому он не мужик, ну, в физическом смысле. И вот он пытается мальчика развести на тему того, что вот, мол, типа, так много вам там, это, так много освободило там моего времени, энергии. Вот, и парень говорит, так ты же никогда это не пробовал. Что ты мне сейчас пиздишь, он правда не повелся. То есть, иначе говоря, Джокеру бесполезно вступать в аскезу под названием «Я не буду заниматься сексом». Угу. Понимаете, да, там, Игорю бесполезно вступать в аскезу под названием «Я не курю». Ну, потому что он не курит. Понимаете, нет? А, то есть, ты отказываешься от того, что является значимым для тебя на определенный срок. Ну, там, например, все монахи, да, соответственно, да, аскезники, там, да, отшельники в аскезы вступают, да, и прочее. То есть это способ такого пассивного накопления жактопаза. Все, что тебе надо сделать, это просто не сорваться по дороге. И есть активный янский способ накопления жактопаза. Добровольное жертвоповешение. Понятно, нет? Вот, просто потому что. Они могут, в принципе, быть не, вот, не гигантские, крупные, да, вот, ну, я не знаю, вот в Таиланде, я понимаю, что, может, пусть, правда, я это делала это в большей степени ради себя, но, по крайней мере, делала точно с любовью. А в Таиланде очень неаккуратные тайцы. Вот мы приходили в абсолютно девственное место, а, значит, там прекрасные какие-то водопады, да, и вот мы от общей дорожки уходили именно стороночку, где только тропинки, представляете, деревья размером с 10-этажный дом, например. Офигительные запахи, офигительные звуки. Я первый раз туда попала, у меня даже потом с фотографии это ощущение снимало. Вот мы приходим в это место, оно такое, да, любимое, но там почему-то обычно сидит, ну вот, там никого не сидит. Ну, мы иногда шли и видели, что там кто-то оттуда уходит, вот мы теперь сидим. Ну, там не принято толпой сидеть. И вот я прихожу, вот рядом стоит большое место, куда можно сваливать мусор. И вот в этом прекрасном девственном месте я вижу, да, валяющиеся банки, бутылки, понимаете, пакеты. Первое, что я туда делала, приходя, это я все это убирала. Вот, да, и, к слову сказать, я отдаю себе отчет, что, ну, я это делаю, потому что и мне сидеть так приятнее. И плюс к этому, да, мне просто хотелось хотя бы в чем-то, понимаете, отблагодарить это место. Понимаете, да, вот за то, что оно такое. Ну вот, да, вот хоть что-то я могу для тебя сделать. Я бы сделала больше, правда. Ну вот, ну, пока только это, так ты сама справляешься прекрасно. Вот, понятно, нет, то есть вы имеете в виду, что действительно подчистую, да, вот эти мелкие повешенные третьего уровня, да, могут быть в каких-то очень простых вещах. Понимаете, даже вот когда, проходя в метро, вот к такому человеку вы подходите и говорите таблеточку. Если ведьма, я, например, таблеточку не предлагаю, я просто посылаю туда молитву, да, или если там я слышу, как дерутся в окне, я выглядываю, я знаю молитву на усмирение агрессии. Я начинаю, соответственно, накрывать энергией и молиться, да, просить таким образом, чтобы все прошло. Понимаете, да, то есть, ну, если есть у вас возможность, ну, сделайте это. Вот, и, соответственно, да, так или иначе, ну, не знаю уж, насколько это прям все про повешенного. Вот, он, кстати, не обязательно трудный, а если это территория твоего профессионализма. Вот. Но для другого, наверное, трудный был бы, если бы это не было для тебя профессионально. Вот, значит, и смотрите, к повешенному в том числе мы ходим для того, чтобы подтвердить, озвучить аскезу, в которую мы вступаем. Если вдруг мы решаем набрать энергию на что-то. Я, например, летом вступала в аскезу на то, чтобы не есть мясо. С вами ездила тогда на пустые холмы. Это пиздец. Я не могу быть без мяса. Понимаете, я на второй день начала жрать всех присутствующих. Понимаете, да, я стала не просто волчицей, у меня тотемный волк, зверь, да, я стала бешеной волчицей, которую никогда не кормят. Понимаете, да, то есть так обычно я с удовольствием ем овощи, но не в этом случае. Понимаете, да, то есть, а? Овощи с удовольствием, но с мясом. Нет, я могу есть овощи с удовольствием без мяса, но не тогда, когда я мясо не ела давно. Я напоминаю, 2 дня. Это давно. А при этом я еще в походе обычно всех вкусно кормлю, я такая благостная, скипетровая. Ну так вот, здесь я никого не кормила. Я всех тихо ненавидела. Ну вот, это было ужасно на самом деле, да, но тем не менее я выдержала сколько-то, я ходила именно на молитву, чтобы у меня дочь появилась, да, я говорила о том, что я могу отказаться из-за того, что мне особенно тяжело, пусть это будет мясо, тем более мне говоришь, вегетарианство типа способствует появлению дочери. Ну вот, ну вот как-то так. Андрюш, правда, не говорил, что тогда в Индии бы только девки рождались. Чтобы меня как-то эта логика несколько смущала, но я посчитала, что, видимо, пусть это будет аскеза. Вот. То есть могу дать совет тем, у кого без мужичья бабу редко до добра когда-то будет. Значит, ну, короче, у кого хронически не дает, простым способом говоря. Значит, если вдруг такое есть, вот здесь очень интересная история. Значит, это, понимаете, почти что повешенный в плюсе шутом. Хороший способ. Но кому рекомендую, всех работает. Значит, обещаешь себе месяц быть без сексуальных утех. Вообще. Ну, в смысле, не заниматься сексом. Ну, можно вообще ни с кем, можно с другим, да, то есть, ну, самой собой, может быть, и нормально. Не знаю, там, до какой степени, там, я не знаю. Да. Нет, ну, я не это имею в виду. До какой степени, скажем, ты хочешь усложнить себе задачу. И вот вы не поверите, как только вы начинаете выполнять аскезу, тут же появляется искуситель. Вот до этого, твою мать, твою воду никому нахуй нужна не была в прямом смысле этого слова. А тут вдруг, понимаете, ну такие прекрасные появляются, ну такие очаровательные. Значит, ну понятно, что попроси, ну аскезы всегда зачем-то, то есть скажи, на что накопишь энергию. Ну, например, да, на то, чтобы в результате, там, на твой жизненный путь перешла, там, не знаю, любовь под шляпка. Прекрасно. Ну, так вот. Почему повешенный на шуте дураке этот повешенный? Потому что в том случае, если вдруг среди этих прекрасных искусителей появляется тот, ради кого, пожалуй, ты еще подождешь любви под старшими арканами, выходи из аскезы. Это твое право. Понимаете? Скажем точно, в этой аскезе, помните правило, нечего жаловаться, обвинять окружающих, да, или, там, скажем, пытаться отвлекаться от этой темы. Ну, конечно, можно пытаться, но, в общем, как-то не особо прокатит. Делаем всем с собой, понимаете, да? Не обязательно при этом мучиться, да, по крайней мере, осознавать. То есть вот можно вступить в аскезу, правда, активация начинается где-то уже через неделю, так вполне заметно. До этого никому не нужна была. Через неделю они начинают прибывать. Выходи, если понравился. Ну или держи до конца. Слово сказать, когда додержишь до конца, из вредности они могут исчезнуть. Но зато то, что ты намолила, в принципе, начнет потихонечку, ну, пытаться проникнуть в твою жизнь. Понятно? Нет, конечно, не на 2 часа. Это не аскеза никакая на 2 часа. Без мысли о сексе, если, конечно, не мужчина. Вот, вы же раз в 10 минут об этом думаете. Ну, пойди, что я об этом не думаю. Стыдливо отвел лицо и сделал вид, что типа он по-другому. Чаще. Да. Thank you. Уловили? То есть, иначе говоря, можно пойти к повешенному, ну, шутки шутками. Я, в общем, не шучу по поводу такого способа привести на свой жизненный путь интересных товарищей, да, но искушать будут точно. Но в том случае, если дело серьезное, да, и тебе правда что-то надо, а ты не вступаешь в аскез для того, чтобы спровоцировать себя на искушение, то вот, конечно, это точно дает способ набора энергии. Вот те, кто у нас на платформе «Ведьмин уголок» читали по поводу изменения женской доли, помните, слово сказать, мужская также меняется, так там пол меняется того, кто... Ну, заговор читается от другого пола, потому что не дай мне счастливой стать, а то так счастливо, ты мужик, вот, значит, соответственно. А, вот там как раз аскеза. То есть сделал дело, а потом после этого 40 дней не живешь там ничего из того, чего нельзя жрать. Ужасно. Ужасно. Вот. Есть еще аскез, например, где маги намаливают. Представляете, ужас какой. Например, для снятия инициализбрачия я должна 12 дней сидеть на хлебе, воде, максимум чая без сахара и сушеной рыбе. Как я ненавижу эту рыбу на третий день, если бы вы знали. То есть на третий день я на всякий случай перестаю что бы то ни было есть. Просто потому, что на рыбу глаза не смотрят. Да вот. Кстати, помогает. Окей. Значит, а при этом делаю я, ну, сижу на диете, на аскезе, я снимаю венцы безбрачия, соответственно, с клиентов, да, которые нормально себя прекрасно чувствуют. Надо понимать, что на пятый день уже не снится шоколад. Наверное, это надо готовить. Ты знаешь, ну, я бы сказала, не очень. Вот, но там смысл просто в том, что вот на этот 13-й день я бы вот прямо на рассвете бы встречалась. Потому что как только считал венец безбрачия, после этого я где-то дня за два уже составляю меню, что я буду есть, когда это закончится. Я помню, одна девица, ой, сын, вы знаете, я только вечером свободна, я сына куда-то там везу. Вопрос. И я хотел спросить, чем более длительный срок, тем больше энергии ты можешь получить, да, или как? Ну, ты знаешь, наверное, да. То есть чем больше жертвуешь. Да, ну просто имей в виду, да, что иногда вопрос не в сроке. Там, например, для меня сутки не курить — это достаточная добровольная жертва. Я даже не рискну. То есть это что-то должно очень сильное случиться, чтобы я на такое пошла. Вот. Хотя вот реанимация, я тогда помню, мама мне на пятый день моей реанимации занят, я даже боюсь спрашивать. Тебя же не выпускают, ты не встаешь, как тебе сигарет. Говорит, знаешь, вам вообще легко. Даже не думала об этом, без дураков. Вышла тогда и говорю, сигарета. Она говорит, ну что же, не надо, тебя уже переломала. Я говорю, мам, я люблю. То есть у меня нет задачи бросить. Если бы я хотела бросать, я бы бросила. Да? Окей. Поэтому здесь вопрос, да, в интенсивности. Ну, попробуй вступить в аскезу на дышать. Минута 10 секунд. Ну вот. Ну хорошо, дышать вообще вряд ли, конечно, прокатит. Или там не писать. Все, перерыв. Неделю. Неделю.